Да, конечно, куда лучше сидеть дома, потягивать пиво и смотреть Перри Мейсона. Ты очень суров, сказала Рамона. Ты, может, думаешь, что я порвала с ним ради тебя? И от этого чувствуешь неудобство? Ведь ты его вытесняешь и, значит, займешь его место. Герцог поразмышлял и откинулся в кресле. «Может быть, — сказал он, — может быть. Но мне кажется, дело в том, что если в Нью-Йорке у меня есть крыша над головой, то в Чикаго я такой же неприкаянный. Ну, как ты можешь равнять себя с Джорджем Хоберли? — сказала Рамона, так нравящимся ему музыкальным тембром. Восходя из груди, ее голос сменял звучание в гортани, что бесконечно восхищало Мозеса. Другой не услышит здесь посулов чувственности, а Мозес слышал. Я пожалела Джорджа, поэтому ничего, кроме временной связи, тут не могло быть, а ты... Ну, ты не тот мужчина, чтобы женщина испытывала к тебе жалость. Что угодно, но ты не слабый. В тебе есть сила. Герцог кивнул. Опять его учат. И, в общем-то, он не возражал. Ясно как день, что его нужно приводить в порядок. И всех больше вправе это делать женщина, которая предоставила ему убежище, креветок, вино, музыку, цветы, сочувствие. Заключила его, так сказать, в свое сердце, а потом и в объятия. Нужно помогать друг другу. Потому что в этом бессмысленном мире милосердие, сострадание, сердце, пусть даже подточенное эгоизмом, вообще все редкое, с трудом отвоеванное в многочисленных схватках редкими же единицами, сомнительное в своей победе, ибо мало в ком надежны ее плоды. Так все это редкостное зачастую развенчивается, отвергается, отклоняется сменяющимися поколениями скептиков. Сам разум, логика велят опуститься на колени и возблагодарить за малейший знак истинной доброты. Играла музыка. В окружении летних цветов и красивых, даже роскошных вещей, у нежно-зеленой лампы убежденно толковала с ним Рамона. С любовью глядел он на ее теплое, спелого цвета лицо. Снаружи дышал зноем Нью-Йорк. Освещенная огнями ночь могла обойтись без луны. Восточный ковер с его загогулинами обнадеживал выходом из тупиков. Он сжимал в пальцах мягкую, прохладную руку Рамоны. Рубашка на груди была расстегнута. Он слушал ее, улыбаясь, время от времени кивая головой. В основном она совершенно права. Умная женщина, а главное, любимая. У нее доброе сердце. На ней черные кружевные трусики. Это он знал наверняка. Ты необыкновенно живучий, говорила она, и у тебя очень любящее сердце. Тебе бы избавиться от раздражительности. Она тебя изведет. Боюсь, что да. Но ты, конечно, считаешь, что я слишком много теоретизирую. Но меня саму жизнь прикладывала не раз. Кошмарное замужество. Одна за другой дрянные связи. Слушай, у тебя есть силы восстановиться, и грех этим не воспользоваться. Воспользуйся. Догадываюсь, каким образом.